В институтах выдают обычно блузки, всегда из районного волокна. Им приходится растолковывать, что лучше такие не носить. В итоге увидел человека, разговорился с ним, сидели с ним на скамеечке возле публичной библиотеки. Симпатичное место. И все обговорили. Пришлось повысить оплату, поскольку, сам понимаешь, время поджимает, некогда с ним деликатничать. Но парень был такой голодный, что я решил ему довериться. Тем более на короткое время. А для таких ребят долгие задания не существуют. Для них это все равно, что учить в школе историю и алгебру. «Сколько ты ему заплатил?» Джанелли помахал ладонью. «Я тебе дорого обхожусь», — сказал Билли. Он невольно стал говорить тем же тоном, что и Джанелли. «Ты мой друг», — сказал Ричард с неожиданной теплотой в голосе. «Потом рассчитаемся как-нибудь, если ты сам захочешь. Я просто развлекаюсь, приключения, понимаешь. Потом можно написать сочинение, как я провел летние каникулы. Но у меня уже во рту пересохло, а впереди еще долгая история. А потом делом займемся. Продолжай». Парень, которого Джанелли подцепил, назвался Фрэнком Спартаном. Сказал, что учится в университете Колорадо, а пока что проводит каникулы. Однако Джанелли прикинул, что ему лет 25, староват для студента. Впрочем, это не имело значения. Джанелли хотел, чтобы Фрэнк отправился на проселок, где он оставил арендованный форт, а затем установил наблюдение за цыганами, когда те уедут. Спартан должен был позвонить ему в мотель и сообщить, где они устроят ночлег. Джанелли не думал, что они уедут слишком далеко. Когда тот будет звонить в мотель Бар-Харбора, пусть позовет Джона 3. Спартан все записал и получил 60% наличными от договоренной суммы. Заодно забрал ключи от машины и крышку распределителя. Когда Джанелли спросил его, сможет ли он приладить крышку распределителя, Спартан с улыбкой автомобильного вора ответил, что как-нибудь справится. «Ты его подвез туда, к машине?» — спросил Билли. «На то, что я плачу ему, и на попутке доберется, Уильям». Джанелли поехал в мотель в Бар-Харборе и снял номер под именем Джона 3. Хотя было 2 часа пополудни, он успел взять последний свободный номер на ночь. Клерк вручил ему ключ с таким видом, словно оказал гигантскую услугу. Летний сезон набирал силу. Джанелли вошел в комнату, поставил будильник на 16:30 и вздремнул, пока часы не зазвонили. Затем отправился в аэропорт. В 6:10 там приземлился маленький частный самолет, возможно, тот же самый, что доставил Фендера из Коннектикута.